Глава 28. Новый рекрут прибыл во время дежурства Чарльза. Поначалу он показался ничем не примечательным. Крепкий, круглолицый негр лет 30 с маленьким узелком в руке. Из нагрудного кармана его старого сюртука с дыркой на локте торчал носовой платок из черного шелка. Носок его левого башмака тоже был дырявым. «Стой смирно, когда я говорю!» Чарльз считал, что новичков следует объезжать с самого начала. «Твоя фамилия Маджи?» – спросил он, посмотрев документы. «Да, сэр». Новобранец улыбнулся самой широкой и лучезарной улыбкой, какую Чарльзу только доводилось видеть. И ему даже показалось, что унылое дождливое утро сразу стало светлее. Может, в чем-то другом жизни и обделило парня, но зубы у него были безупречными. «Уэндл Филлипс Маджи», – добавил он. «Мама назвала меня в честь...» «Знаю», – перебил его Чарльз. «В честь аболициониста. Ты записался в армию в Чикаго». Видно, в Иллинойсе была очень скучная жизнь, раз люди уезжали оттуда. Люди вроде Хикока и других искателей приключений, таких как Эрб и Мастерсон, о которых Чарльзу говорил Флойд Хук. «Чем ты занимался в Чикаго, Маджи?» «Работал уборщиком в салуне. Мыл полы, плевательницы чистил». В его голосе не было горечи, он просто перечислял факты. Получал свою долю тумаков от посетителей за то, что я нигер. Когда умерла тетушка Фламелла, мамина сестра и моя единственная родственница, мне попался на глаза обрывок газеты. «Ты умеешь читать?» «Да, сэр, генерал». «Я лейтенант». «Да, сэр, простите, я и писать умею, и считать». Держался он смело и непринужденно, а его быстрая речь и широкая улыбка, возможно, были защитой от возможных оскорблений. В той газете писали, что цветная молодежь может надеть синюю форму. К изумлению Чарльза он вдруг выхватил из нагрудного кармана черный платок и стал заталкивать его в левый кулак правым указательным пальцем. «Вот я и сказал себе, Маджи, а ведь неплохо звучит. Шелк исчез. Можно всю жизнь изменить. Сменить черное на синее». Он сунул пальцы в сжатый кулак с другой стороны и вытащил длинную полоску шелка, ярко-синего. Чарльз расхохотался, а Маджи с довольным видом замахнул платком вверх и вниз правой рукой, одновременно показывая пустую левую ладонь. «Черное на синее», — повторил он, снова улыбаясь своей потрясающей улыбкой. «Совсем новая жизнь. Вот радость-то». Он сунул шелк в карман. «Знаешь другие фокусы?» «О да, сэр, генерал. Первому я научился лет в 9 у хозяина одного бара, где работать начал». Потом много других выучил. С монетами, картами, чашками, мечами. А еще читал о фокусах. Они ведь были еще в те времена, когда рыцари в доспехах ездили. Вы знали об этом? А китайцы умели их проделывать уже пару тысяч лет назад. Это вроде как войти в хорошую старую семью». Снова улыбка. «Ну, вы понимаете, о чем я». Чарльз подумал о Хикоке и его револьверах. «Ты должен много тренироваться», — сказал он. «Каждый день. И оно того стоило. Я ведь показывал фокусы тем скупым джентльменам, я хотел сказать, что вечно ошивались в салуне. И они мне нет-нет, да и подкидывали монетку-другую. Вместо того, чтобы навалять по первое число просто за цвет кожи». Хотя улыбка все еще оставалась на лице, сквозь нее на мгновение проступила боль. «Верхом ездить умеешь?» – спросил Чарльз. «Боюсь, нет, генерал. Но я научусь. Я так горжусь тем, что попал в армию Соединенных Штатов, и обязательно стану хорошим солдатом». «Думаю, так и будет». Чарльз протянул ему руку. «Добро пожаловать в 10-й кавалерийский, Маджи». В полку нового рекрута сразу полюбили. Он был прилежным учеником на строевых занятиях и никогда не отказывался развлечь товарищей. На третий день его службы в 9 вечера, после сигнала вечерней зари, в казарме неожиданно появился Грирсон, только для того, чтобы посмотреть на необычного солдата. Когда полковник попросил показать какой-нибудь фокус, Маджи взял тоненький шнурок. «С веревкой, конечно, лучше получается, но разве на жалование уборщика веревку купишь?» «На жалование рядового тоже не больно-то разбежишься», сказал сержант Уильямс стеклянный глаз. Все вокруг засмеялись. Маджи свернул шнурок петлей, держа его в одной руке, и перерезал в середине карманным ножом. Потом сложил куски вместе и связал узлом. Развернул шнурок во всю длину, подергал за концы над головой, показывая узел в середине, после чего намотал шнурок на левый кулак, похлопал по нему и снова размотал. Удивленные зрители увидели совершенно целый шнурок, узла словно и не было. Грирсон зааплодировал. «Поразительно, рядовой! Как ты это делаешь?» «Ну, генерал, если я расскажу, меня больше не станут звать Маджи-чародеем. Ведь так?» «Его уже успели так прозвать?» Шепотом спросил у Чарльза Флойд Хук. «А чего ты еще ожидал?» Тоже шепотом ответил Чарльз. Лужицы подтаявшего снега и выпадавшие время от времени теплые солнечные деньки говорили о том, что зима близилась к концу. Десятый кавалерийский рос и продолжал учение. Барнс, Хук и Чарльз гоняли своих солдат по плацу, пресекали драки, устраивали ночные набеги на казармы, чтобы поймать азартных игроков и конфисковать кости и карты, писали для рядовых письма, выслушивали романтические истории или жалобы на домашние беды и молились о скорейшем наступлении того дня, когда они, наконец, выступят в поход. Компания на равнины набирала силу. Чарльз устал ждать. В штаб округа поступали донесения о действиях Хэнкока. Генерал продвинулся на юго-запад к форду Ларнет у Пауни-Форк в Арканзасе и встал там лагерем с 1400 солдатами 7-го кавалерийского, 37-го пехотного и 4-го артиллерийского полков. Для переговоров с индейцами он направил подполковника Эдварда Уинкупа, бывшего начальника гарнизона Форти Лайон, а ныне главу Южного индейского агентства при Министерстве внутренних ресурсов. В 35 милях вверх по реке Пауни-Форк в большой деревне жили вместе Шайены и Аглала Сиу, пока известия о результатах переговоров в штаб не привозили. Барн сказал Чарльзу, что при желании он может на пару дней съездить в Сент-Луис, потому что они скоро должны выступить. Был уже апрель, становилось все теплее, и Чарльз переправился через Миссури на пароме. Как только он приехал, они с Уиллой пылко занялись любовью незадолго до вечернего спектакля, где она играла Офелию. «Я теперь не вспомню ни строчки своей роли», со смехом сказала Уилла, приводя в порядок растрепавшуюся прическу. «Но, по крайней мере, хоть сцену безумия смогу сыграть в таком состоянии». Она поцеловала Чарльза в губы. «И спасибо, что вспомнила о моем дне рождения. Я была очень рада». Уилла пообещала, что после спектакля они поужинают вместе с другими актерами. 5 актов Гамлета показались Чарльзу бесконечными. Тихие монологи принца Сэм Трамп произносил громко и напыщенно, а в сцене финального поединка вошел в такой раж, что дважды упал, вызвав свист в зале. Потирая ушибленное колено, Трамп с извинениями отказался от ужина. В результате к Чарльзу и Уилле присоединились только молодой суфлер, он же сценариус Финли, и вечный мальчик Трублад, который теперь мог сохранять свою амплуа инженю лишь с помощью толстого слоя грима и пудры. Финли опоздал и пришел в Биргартен, когда все уже весело пили за столом темное немецкое пиво из больших кружек. Веселье сразу оборвалось, когда он показал свежий номер Миссури газет. Хэнкок сжег индейскую деревню. «Что?» В светлых глазах Уиллы отразился ужас. «Вот здесь». Финли постучал по заголовку. Вожди не пришли на переговоры. Может, их напугали угрозы Хэнкока, но они сбежали, забрав с собой всех женщин и детей. Когда Кастер погнался за ними, то наткнулся на сожженную дилижансовую станцию. И тогда Хэнкок в отместку приказал поджечь брошенную деревню. Все 250 домов. «Вот здесь все написано», добавил он, садясь и подзывая официанта. «Когда это случилось?» – с негодованием спросил Трублад. 19-го, ответила Уилла, разглаживая газету. «Боже, вся одежда, вся утварь индейцев, все сгорело. Какое бессердечие! Возмутительно!» Хэнкок туда отправился, чтобы наглядно показать вождям, чтобы им лучше вести себя мирно этим летом, – сказал Чарльз. «Ну да, теперь мира точно не будет!» – Уилла протянула ему газету. «Прочти сам!» «Ведь не найдено никакой связи между сгоревшей станцией и уничтоженной им деревней». «Никакой связи, кроме той, что все это части одной и той же проблемы. Вождям следовало прийти на переговоры». «Чтобы выслушать надменные речи Хэнкока, я читала его заявление. Одно сплошное чванство и воинственность». «Послушай, я устал от этих разговоров. Ты ведь знаешь, что Шайены убили моего партнера». «Прекрасного, безобидного человека, который был их другом и никогда никому из них не причинил зла». И поэтому армия должна ответить такой же жестокостью. На это последует новая жестокость. И так без конца, Чарльз. Это унижает армию, не заводит ее до уровня той горстки индейцев, которые ведут себя как дикари». «Не такой уж горстки», – начал было Чарльз. «Ладно, Вашингтон услышит об этом от нашего общества», – заявил Трублад, схватил газету и стал перечитывать заметку, то и дело сердито фыркая. «Уилла, каждый индеец – потенциальный убийца». Чарльз не мог остановиться. «Это у них в крови. Так же, как традиция кромсать тела убитых на части». «Ну, конечно», – извительно откликнулась она и отодвинула тарелку. В светлых глазах отразились огоньки бумажных фонариков, апрельский ветер трепал завитки волос. «Я закончила», – добавила Уилла, вставая, и неприязненно посмотрела на Чарльза. Они оставили растерянного Финли и поглощенного чтением Трублада. Чарльз взял Уиллу за руку, но она отстранилась. По дороге в отель он несколько раз пытался с ней заговорить, но девушка или качала головой, или сухо бросала. «Нет», – один раз сказала. «Прошу, не надо. Меня просто тошнит от твоих кровожадных разговоров». В постели они даже не прикоснулись друг к другу после сдержанного поцелуя с пожеланием спокойной ночи. Чарльз спал плохо. Утром оба извинились за дурной характер, но больше ни за что. Чарльз чувствовал досаду, что вообще пришлось извиняться хоть за что-то. Его пароход отходил в 5 вечера. Уилла после утренней репетиции пожаловалась на головную боль и захотела вернуться в отель. Чарльз отвел ее в тихий уголок за сценой. «Может быть, мы теперь долго не увидимся. Наша рота скоро выступает в поход». На глаза Уиллы навернулись гневные слезы. «Надеюсь, ты найдешь столько крови, сколько тебе хочется. Хотя одному Богу известно, почему после 4 лет войны ты до сих пор ее ищешь». «Уилла, я же объяснил». «Неважно, совсем неважно, Чарльз. Наверное, это даже хорошо, что ты на какое-то время оставишь своего сына. Он слишком мал, чтобы учиться ненависти». Чарльз сжал ее руки. «У меня есть очень серьезная причина». «Никакая серьезная причина не может оправдать жестокости». Уилла отшатнулась, пытаясь вырвать руки, и Чарльз отпустил ее. «Ни жестокости людей, убивших твоих друзей, ни твоей собственной. Прощай, Чарльз». Чарльз потрясенно смотрел, как она резко развернулась и ушла, а через пару минут услышал, как громко хлопнула дверь, выходившая на Олив-стрит. В нем закипел гнев, борясь уже с недавшим его раскаянием. Пока он чиркал спичкой о подошву сапога, из темноты в перевалку вышел Трамп с грязным полотенцем на бледном голом плече. «Я слышал кусочек вашей ссоры», – сказал он. «Опять индейский вопрос». «Она просто не понимает». «Она понимает собственную позицию, и она очень тверда в ней. Вы знаете об этом уже много месяцев. Но вы зашли настолько далеко, что поставили ее перед выбором. Только ожидали совсем не того, что получили». Старый актер вытер со щеки пятно пудры. «Что ж, по крайней мере, я избавлен от необходимости хорошенько поколотить вас. Вы обидели ее, но и сами получили по заслугам». «Не мелите чушь, Сэм! Я люблю ее!» «Неужели? Тогда почему вы ее отталкиваете?» Он пристально посмотрел на Чарльза и ушел. Прислонившись к поручням, Чарльз смотрел, как огни Сент-Луиса постепенно тают в весенних сумерках. Под кормовыми колесами парохода шумно плескалась вода. Он ведь и вправду сделал то, о чем сказал Трамп. Разве не так? Намеренно оттолкнул Уиллу. Но почему? Боялся, что их отношения причинят еще больше боли, если продолжатся? Или из-за того, что ее так возмутила его одержимость местью? Знать бы ответ. Он думал о ее глазах и волосах, о ее страстности и нежности, о ее остром уме и удивительном идеализме, не подвластном ни времени, ни событиям реальности. Уилла шла по жизни своим собственным путем, как и Августа Барклай, которую он тоже оттолкнул. Он понимал, что повторяет все сначала, ругал себя, а потом попытался приглушить чувство вины воспоминанием о деревянной ноге, малыше, Фенимуре. «Я прав, черт побери, она далека от реальности и никогда этого не поймет». Но все же, глядя на сверкающие звезды над головой, он чувствовал неизбывную печаль. Хэнкок выслал к деревне разведчиков. Вскоре после 9 часов обнаружилось, что индейцы ее покидают. Кастеру было приказано взять на себя командование примерно 600 человек из 7-го кавалерийского и окружить деревню, но не входить в нее и не нападать на индейцев. Окружение было произведено очень оперативно и бесшумно, однако более близкая разведка показала, что в деревне нет ни души и что индейцы ушли на север, к Смоки-Хилл. Кастер получил приказ выступить днем, чтобы догнать индейцев и заставить их вернуться. Кавалерия двигалась очень быстро и добралась до дилижансной станции на Смоки-Хилл, когда пожар там еще продолжался. В грудах пепла он нашел полусгоревшие тела и сразу же отправил бойца с донесением генералу Хэнкоку, описав все факты. На этом основании Хэнкок приказал Смиту поджечь индейскую деревню. Теодор Дэвис. «Лето на равнинах». Harper's Magazine. 1868 год.